только барабаны, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, бананы, только барабаны, города, веселья, страны. Все на свете очень странно, есть красавцы и уроды, поезда и пароходы, облака и месяц ясный, все размыто и неясно. Барабаны, барабаны, бананы, дудки, балаганы. Веселья страны, бананы, дудки, барабаны, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, бананы, дудки, барабаны, города, веселья страны. Все на свете очень странно, очень странно, очень странно, есть красавцы и урода. Поезда и пароходы, города, веселья, страны. Все на свете очень странно, есть красавцы и уроды. Поезда и пароходы, облака и месяц ясный, все размыто и неясно. Балаганы, балаганы, бананы, дудки, барабаны, города, веселья, страны, города, веселья, страны, бананы, дудки, барабаны, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы. Балаганы, балаганы, бананы, дудки, барабаны, голоса, веселья страны. Балаганы, балаганы, бананы, дудки, барабаны, города, веселья, страны. Все на свете очень странно, есть красавцы и уроды, поезда и пароходы, облака и месяц ясный, все размыто и неясно. Балаганы, балаганы, бананы, дудки, барабаны, города, веселья, страны, бананы, дудки, барабаны, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, балаганы, бананы, дудки, барабаны, города, веселья, страны. Очень странно, есть красавцы и уроды, поезда и пароходы. Города, веселья, страны, дудки, барабаны, балаганы, балаганы.